Льюис поручил банку Чейз Манхэттен перевести 10 тысяч долларов в отделение Банка Национале на Вио Венето. Уже у самых дверей конторы он понял, что вышел из дому слишком рано. Банк был еще закрыт. Надо было как-то убить полчаса. Что ж, улица Виа Венето вполне для этого годилась. Он немного погулял, зашел в открытое кафе напротив отеля «Эксельсиор», заказал чашку эспрессо, закурил сигарету. Солнце пригревало совсем не по-ноябрьски, а по-летнему. Льюис откинулся на спинку стула и приготовился ждать. Ленивым взглядом он окинул соседние столики. Там в основном сидели бизнесмены-итальянцы в темных костюмах и солнечных очках. По дороге на работу они присели на минутку выпить кофе и прочесть утреннюю газету. Льюис задрал лицо к солнцу и стал строить планы на будущее. Он и не заметил, что один из соседей не сводит с него глаз. Синклер думал о Хелен. Если Тед сегодня, как планировал, закончит съемку, очевидно, так и будет, то следующие 6-8 недель до самого Рождества ему предстоит заниматься монтажом. Работа будет вестись в Риме, в мастерской одного из друзей Теда. Тот уже сказал Льюису, что он вполне может на это время устроить себе каникулы. С добродушной улыбкой Тед прибавил, что хорошо было бы и Хелен взять с собой. «Мы же не хотим ее снова потерять», — пояснил он. Хелен слышала этот разговор, но ничего не сказала. На все попытки Льюиса добиться от нее согласия отвечала уклончиво. А Синклера буквально распирала от увлекательных идей. У него было несколько записных книжек, переполненных именами гостеприимных и щедрых знакомых его родителей, собственных его друзей. Все они были бы рады принять их с Хелен. Льюис думал, что это будет выглядеть менее подозрительно, чем какой-нибудь отель. Отель ее только испугал бы. Совсем другое дело друзья, да еще живущие в таких чудесных местах, Тоскана, или, скажем, Венеция, Ницца, Канны, швейцарские Альпы, Гстад. Нет, только не туда. Он там устроил большой скандал. Лучше в Лондон. Перед Рождеством там весело. А про ту заварушку с полицией все уже давно забыли. Можно махнуть и подальше. Например, в Мексику, в Акапулько, на Багамы, в Вест-Индию. Льюис мечтательно перебирал возможности. Ему было приятно думать, что он как бы предлагает Хелен весь мир. Да они могут хоть в Бостон съездить. Он привезет Хелен к себе домой, на Бикон-Хилл. Ведь отец и мать во время нечастых телефонных разговоров все время зовут его вернуться. Хелен может понравиться этот аристократический неброский дом, уставленный английским антиквариатом, обслуживаемый незаметными, но расторопными слугами, каждый из которых прожил там по меньшей мере лет 20. Льюис представил, как Хелен сидит с его матерью у камина и пьет чай. «Нет», — решил он, — «что за дурацкая идея? Он же ненавидит Бостон и не собирался туда когда-либо возвращаться. Вот уже несколько лет пытается он убежать от этого города». Льюис Синклер всегда, сколько себя помнил, пытался скрыться бегством. Семья расписала его грядущую жизнь вплоть до мельчайших деталей. И когда он пытался предложить какие-то иные варианты, родители только отмалчивались. Льюис прекрасно понимал их чувства, но легче от этого не делалось. Роберт и Эмили Синклер целых 20 лет ждали рождения сына. Они, безусловно, любили своих четырех дочерей, но девочки совсем не то. Дочь не может сохранить имя и традиции рода Синклеров. Ей не под силу управлять банком. «Я была так счастлива, когда ты родился, Льюис», — любила повторять Эмили, даже заплакала. В детстве Льюис гордился этими словами. Когда подрос, они стали его пугать. Льюису с младенчества доставалось все только самое лучшее, и эта привилегия сопровождалась высокопарными родительскими лекциями. Синклеры-старшие полагали за величайший грех бездумное прожигание денег. Богатство и высокое социальное положение, по их убеждению, обязывали человека неукоснительно исполнять свой общественный долг. Воспитание Льюиса было одновременно и мягким, и жестким. Его осыпали дорогими подарками, прекрасными книгами и умными игрушками, вроде конструкторов, красок, рисовальных альбомов. Он до сих пор помнил разочарование своих детских праздников. Как ему хотелось получить в подарок коньки, игрушечный пистолет, комиксы, доску на роликах. И еще надо было притворяться, что ты очень рад, когда тебе с милой улыбкой отказывают во всех этих сокровищах. А Льюиса таскали на уроки танца, на симфонические концерты. Его продуманные постепенно вводили в мир искусства. Сначала экскурсии по музеям и галереям, потом знакомство с частными коллекциями бесчисленных дядюшек, тетушек, кузенов. Когда Льюис стал постарше, начались занятия спортом, теннис, плавание, сквош. Мальчик обладал хорошими физическими данными, и ему нравились спортивные упражнения. Но частные уроки с тренером были ему столь же отвратительны, как принудительное кормление искусством. От такого спорта никакого удовольствия быть не могло. Обычный урок и больше ничего. Вся жизнь Льюиса была одним непрерывным уроком, и со временем мальчик сделал страшное открытие. В этой школе ему не суждено было получать хорошие отметки. Он честно старался, не жалел сил. Голова просто кругом шла от массы сведений, которые никак не желали в ней оседать. Льюису никогда не удавалось сравняться с идеалом, выдуманным для него родителями. «Он недостаточно работает над собой», — отец говорил ему об этом прямо, мать — намеками. «Ведь он не кто-нибудь, а Синклер. Ему мало быть не хуже других, надо всегда и во всем быть первым». Льюис очень любил мать и очень боялся отца. В себе же ненавидел поистине мистическую неспособность угодить им обоим. Ребенком он часто вскарабкивался к матери на колени, обнимал ее, лепетал: «Я люблю тебя, мамочка». Однако Роберт Синклер всякий раз заявлял, что мальчика слишком балуют, и Эмили с виноватым видом отпихивала сына от себя. «Не веди себя как маленький», — говорила она, — «иди учись». И быстро украдкой целовала. Льюис поставил на блюдце чашечку кофе и с раздражением взглянул на часы. Еще целых 15 минут. С чего ему взбрело в голову думать о Бостоне? Он взрослый человек, 25 лет. Но стоит вспомнить родительский дом, и все становится по-прежнему. Он опять превращается в растерянного, беспомощного ребенка. В памяти воскресают и жгут огнем все старые унижения. А Льюис ощутил бессильный и слепой, но яростный гнев. Даже сейчас в ушах у него звучала извечная жалоба его детских лет. «Это нечестно! Нечестно!» Тогда усилием воли Синклер заставил себя вспоминать разные успехи и свершения в своей жизни. Он знал, это помогает. Свершений было не так уж много. Когда Льюис твердо знал, чем занимается, и делал это хорошо. Он здорово играл в футбол, сначала в Гротоне, потом в Гарварде. Эти воспоминания и сейчас были ему приятны, хоть родители и относились к его спортивной карьере пренебрежительно. Нарядившись в шлем и доспехи, Льюис на голову возвышался над своими товарищами по команде и чувствовал себя богом. Потом были женщины. С ними ему всегда везло с самого начала. И еще дружба с Тедом. Льюис улыбнулся и поерзал на стуле. Родителям не понравились бы его подружки минувших лет. Это еще мягко сказано. Папа с мамой были бы в шоке. Тед им бы тоже не понравился. Думать об этом было приятно. Мысль о том, что он идет своей дорогой, совсем не той, о которой мечтали родители, наполняла сердце Льюиса мстительным торжеством. Никаких лекций, никаких провалов и неудач. Он отверг эту жизнь со всеми ее заплесневелыми ценностями, когда сбежал из Биконхилла. Теперь он сам себе хозяин и живет собственной жизнью. Он больше не неудачник, да и не был никогда неудачником. Так только казалось отцу и матери. С этим покончено. Льюис закурил еще одну сигарету. Мимо прошла проститутка, и он подмигнул ей. Он вновь обрел спокойствие и защищенность. Теперь, когда новая индивидуальность, как плащ, окутывала его. «Я всегда был бунтарем», — сказал он себе. «Вот именно бунтарем, а вовсе не неудачником». После встречи с Тедом он в этом уже не сомневался. Двери банка открылись. Льюис встал и потянулся. Оставив на столе несколько купюр, он взял портфель и не спеша направился к банку. Человек в темном костюме вошел за ним следом и пристроился неподалеку в очередь к окошку. Льюис не заметил его ни тогда, ни четверть часа спустя, когда выходил на улицу. Незнакомец, так и не дойдя до окошка, последовал за Синклером. Льюис сел в такси и отправился на охоту в свои любимые места, дорогие магазины, расположенные между площадью Испании и Вио-Кондотти. Он заказал шампанского для вечеринки, полчасика погулял, глядя на витрины, и с удовольствием размышляя, что бы такое подарить Элен. Он не привык покупать женщинам подарки, разве что родственникам. Задача оказалась не из простых. Хотелось купить что-нибудь красивое, дорогое, интимное. Шелковое белье, одежду, может быть, драгоценности. Льюис задержался у витрины магазина де Шовиньи. Там была выставлена чудесная брошь с сапфирами, цвет которых напоминал глаза Хелен. Но бостонское воспитание, которое он так и не сумел из себя вытравить, мешало остановить выбор на таком подарке. Мать сочла бы его неподобающим. Вздохнув, Льюис отправился дальше. Его мысли опять приняли мрачное направление. Он забеспокоился. Так хотелось купить Хелен что-нибудь потрясающее. Но голос матери все время шептал: «Нет, в данной ситуации это не дарит». Льюис более или менее уверенно покупал одежду только для самого себя. Во всех остальных случаях он привык сомневаться в собственном вкусе. Слишком уж часто в прежние годы родители высмеивали его выбор. С чувством стыда вспоминал он подарки, которые дарил матери в детстве. Неделями копил деньги, потом совершал покупку, ужасно волнуясь. Один раз это была фарфоровая, ярко раскрашенная собака. Другой раз браслет с позолоченными колокольчиками. «Спасибо, Льюис, очень мило», — говорила мать, после чего собака навеки исчезала в недрах какого-нибудь шкафа, а браслет так ни разу и не был надет. Даже сейчас на Вио Кондотти Льюис вспыхнул от этого воспоминания, хотя прошло 16 лет. Он был близок к панике. Книгу? Нет, это чересчур безлично. Цветы? Мало. Духи? Кажется, Хелен никогда ими не пользовалась. Может, она их вообще не любит. В конце концов, Синклер отправился в кожгалантерейный магазин «Гуччи», решив купить подарок, от которого, по крайней мере, будет польза, если Хелен согласится отправиться с ним в путешествие. После длительных терзаний он выбрал дорожную сумку, невероятно дорогую, темно-бордовую, из крокодиловой кожи. Вид у сумки был прямо-таки сногсшибательный. Льюис не сомневался, что его матери она не понравилась бы. Но он ведь купил подарок не для матери, а для Хелен, напомнил себе Синклер. Все больше волнуясь, он спросил у продавца, можно ли сделать на сумке монограмму. «Да», — ответили ему, — «но это займет несколько часов». Льюис снова заколебался, потом все-таки решился. Две буквы — Х-К. Доставить сумку он велел во дворец княгини. Услышав это имя, чопорный продавец растаял и сделался невероятно обходительным. На улицу Синклер вышел, сияя от счастья. В дверях он столкнулся с входящим мужчиной в черном костюме и кинул на него сердитый взгляд. Какая-то важная шишка, судя по тому, как бросились ему навстречу сразу два продавца. Незнакомец коротко извинился по-итальянски. Льюис мельком на него оглянулся и тут же забыл об этом маленьком инциденте. Он сел в такси, чтобы ехать на другой берег, в Траст-Вере, и угодил в жуткое столпотворение, типичную римскую пробку, когда все орут и сигналят. К дому, где шли съемки, Синклер добрался уже после полудня. Обычно в это время Тед устраивал часовой перерыв, и Льюис надеялся пообедать с ним и Хелен. Он велел таксисту свернуть на площадь Святой Марии, а дальше пошел пешком по узким переулкам, весело насвистывая. Когда Льюис вошел в подъезд, он увидел ассистента Теда, высокого флегматичного француза Фабиана, топтавшегося у подножия лестницы. Льюис посмотрел на кабели, тянущиеся по ступеням вверх к запертой двери. «Привет!» — лениво улыбнулся Фабиан и преградил путь. «Разрешите?» — произнес Льюис, делая шаг вперед. «Увы, там закрыто, и не велено никого пускать». «Ко мне это не относится». «Это относится ко всем, Льюис», — дружелюбно откликнулся ассистент. «Извините». Синклер заколебался, взглянул на часы, снова на Фабиана. Его вдруг кольнула тревога. Тед и раньше не очень приветствовал его присутствие на съемках, но все же никогда не запирал перед ним дверь. «А разве обеденного перерыва не будет? Чем они там занимаются?» Фабиан пожал плечами. «Последний кадр. Там Тед, Виктор и Хелен, больше никого. Скоро, наверное, закончат, и тогда уже совсем все». Синклер нахмурился. Он помнил, что картина начинается с крупного плана лица Хелен. Так же она должна закончиться. К сожалению, его сведения обо всем, что происходило между двумя этими кадрами, были весьма обрывочны. Последняя сцена шла после эпизода с убийством. Хелен должна была лежать в кровати одна. Он прислушался. Сверху доносился неразборчивый голос Теда. Льюис оттолкнул ассистента и быстро взбежал по лестнице. Дверь оказалась заперта, а при звуке приближающихся шагов Тед сразу замолчал. Синклер яростно подергал за ручку. Изнутри послышался знакомый скрипучий смешок, потом шаги. «Льюис, ты?» — спросил Тед. «Катись к черту!» Синклер свирепо уставился себе под ноги. Ему хотелось разнести в щепки эту дверь своим плечом от лета или хотя бы легнуть ее ногой. Однако по некоторым размышлениям он решил, что этим уронит свое достоинство. На такое вообще не следовало отвечать, поэтому Льюис без единого слова спустился вниз. Фабиан бросил на него фаталистский взгляд и очень по-гальски пожал плечами. «Передать что-нибудь Теду, когда он выйдет?» «Безусловно, скажите ему, что я ушел надраться». «Само собой», — зевнул ассистент. «Вернусь через час». На лице Фабиана выразилось сомнение. «За час он вряд ли управится». «Это еще почему?» — воинственно наскочил на него Льюис. «Ведь это всего лишь один короткий кадр. Сколько же времени можно его снимать?» «Откуда мне знать?» — отрешенно улыбнулся ассистент. «Она что там, голая? Он заставил ее раздеться?» Фабиан медленно опустил веки. «Льюис, дружище, я не имею ни малейшего представления, клянусь. Но если так оно и есть, то Теду здорово повезло, а?» Синклер отвернулся. Его буквально трясло от какого-то неистового чувства, которое он и сам затруднился бы назвать. Он прошел переулком до площади и свернул в первый попавшийся бар. От первого же стакана ему полегчало, от второго стало еще лучше, третий пить уже не следовало, а четвертый и вовсе был лишний. Это была маленькая забегаловка, где выпивал рабочий люд из местных. Льюис тупо смотрел на деревянную поверхность ненакрытого стола и слушал, как щелкают шарики в игральных автоматах. Где-то над стойкой телевизор кричал по-итальянски что-то про футбол. В другом мире, на другой планете, некая команда сражалась с мадридским Реалом.